Матч между первой и второй школой проводился, полностью игнорируя вчерашний инцидент. Их монолиты были установлены внутри двух зданий, а именно на третьем этаже пятиэтажных зданий. Такое упорное нежелание признать свою ответственность и ошибки еще раз напомнило всем, что бюрократия магического сообщества связана с политикой. Впрочем, из-за вчерашний несчастный случай комитет турнира не взял ни ответственность, ни вино. В конце концов, для Тацию закрытые помещения со множеством скрытых от посторонних глаз мест бесконечно предпочтительнее открытых пространств, так что он не жаловался. К этому времени Тацию уже проник на последний этаж здания второй школы. Он прокрался между защитниками необнаруженным. Прыгал по крышам соседних зданий и не пользовался при этом магией. Именно потому, что использовал чисто физическую силу, он проскользнул незамеченным и приблизился к цели. Из-за того, что Тация проходил между тенями зданий и оставался скрытным, у него это заняло значительное время. Даже если они проиграют этот матч, они по-прежнему пройдут финальный этап, однако формат финального этапа включает битву обладателя первого места против четвертого и второго против третьего. Встретить третью школу в полуфинале совершенно отличается от того, если встретить их в самом финале. Тацию оценил, что времени все еще недостаточно, хотя он и оставил Микихика на поддержку Лео. «Микихика, ты меня слышишь?» «Так точно, Тация!» Хотя код Монолита и не запрещает игрокам использовать беспроводные коммуникаторы, очень мало школ пользуется их преимуществом. Потому что даже если сообщение не будет расшифровано, современные техники способны обнаружить расположение отправителя. Ко всему прочему, команда из трех человек, использующая беспроводные коммуникаторы, может легко столкнуться с обстоятельствами, когда один или несколько членов вне зоны связи. В целом, беспроводные коммуникаторы в этом соревновании играли малую роль. Но несмотря на это, Тация благоразумно решил воспользоваться такой услугой. Без сомнения, у него был некий скрытый мотив. «Давайте начнем. Мы полагаемся на тебя. Найди расположение монолита. Мы не можем держаться тут вечно. Поторопись!» «Понял». Другая сторона была втянута в бой. Тация активировал браслет на правом запястье и использовал магию призыва. Лео с удовольствием взмахнул мини-коммуникатором по горизонтали. Кусок металла 40 см в длину и 12 см в ширину, часть клинка, пронесся по дуге к игроку второй школы. Недостаток веса в оружии был сделан для придания дополнительной силы при взмахе. Лео прокинул нападающего. Нападающий упал на землю. Если бы это был живой бой, он бы сразу же пошел вперед и добил бы его. Однако код Монолита запрещает битву на близкой дистанции. «Микихика!» Даже зная, что он его не слышит, Лео все равно дал знак Микихика, который наблюдал за разворачивающейся сценой через духов. В ответ в воздухе сформировался шар света и ударил лежащего игрока второй школы. Однако у Лео не было свободного времени, чтобы наслаждаться выводом из строя одного игрока. Заметив, что тело под воздействием магии из типа движений, Лео поспешно крикнул: «Стой!» Голос активировал кат на левом запястье, приняв команду через микрофон на шлеме. С точки зрения использования двух кат одновременно, пока две магии активированы из разных систем, между ними не будет помех. К счастью, только для некоторых случаев, личный кат Лео был высокопрочным и надежным, у него была мощность позапрошлого поколения, так что все условия для кат-турнира были выполнены. Даже если сомнительный характер и небольшая задержка времени в системе распознавания голоса не подходила к стандартам Тацуи, в таких обстоятельствах личные привычки их превысили, так что Лео использовал свой личный кат после некоторой, массивной, корректировки последовательности активации. Как и планировалось, хотя кат Лео был устаревшим, он все равно сумел вызвать защитную магию перед тем, как враг атаковал магией из типа движений. Там, где стоял, на месте, где ноги касались земли, он укрепил связь своего тела к соответствующим координатам. Это была та же тактика, которую Мари использовала во время боевого серфинга, хотя и в меньшем масштабе. Магия Мари позволяла свободно двигаться при стабилизации по отношению к движущейся доске. В отличие от нее, единственной целью Лео было прочно стабилизировать себя на земле, не двигая ни одним мускулом. Это продолжалось лишь короткое мгновение. Однако из-за того, что это была массивная устаревшая магия, она все еще могла противостоять магии противника в процессе активации. Это здание было спроектировано как школьное общежитие. Через разбитые окна он увидел проходящую через коридоры фигуру противника. Лео еще раз поднял правую руку и стал в позицию выпада, но противник уже бежал. Он осторожно приблизился к лежащему в конвульсиях игроку и снял его защитный шлем. По правилам, когда противник снимает свой шлем, ему запрещены дальнейшие действия на матче. «Хорошо, одного из них мы уже вывели из строя». Даже зная, что он никому не может это сказать, Лео все равно об этом подумал. Все зависит от тебя, Тация. Здесь становится жарко. Благодаря магии призыва Тации, прилипший к нему дух активировался. Тация не мог пользоваться магией духов. Хотя он мог обнаружить активное духовное существо, он не мог им управлять. Волшебники современной магии создают ложный сигнал, чтобы перезаписывать и манипулировать Эйдосом цели, они не могут своей волей управлять самим Эйдосом. Тем не менее, они все же могут использовать самую основную магию призыва из магии духов. Он мог запомнить последовательность магии внутри последовательности активации, потому что его искусственная зона расчета магии хранится в его сознании. Независимо от типа магии, как только он расшифрует последовательность активации, которая служит основой последовательности магии, эта зачеточная проекция последовательности магии все еще будет в пределах его способностей. Это не был тот же уровень магии, поскольку он просто имитировал процесс ее вызова. Однако пока все необходимые компоненты задействованы, даже если это простая копия, определенная степень эффекта может быть достигнута. Микихика поместил неактивный дух на Тацию, который Тацию реактивировал магией. Этим он сразу же установил связь с мастером Микихика. Хотя Тацию не мог контролировать дух, прежде всего у него не было причин это делать. В некоторой степени его целью было реактивировать духа Микихика на территории противника. Его предыдущая магия должна была предупредить защитника о его присутствии. Если противник покинет монолит и поднимется на его этаж, это будет наиболее желанным итогом. Тация начал беззвучно двигаться. Благодаря своему контрактному духу, Микихика обнаружил, что Тация также успешно вызван. «Серьезно, почему ты ученик второго потока, Тация?» Когда Микихика сконцентрировался на отдаленном духе, эти мысли сформировались в уголке его сознания. На самом деле в магии расстояние не представляло реального препятствия. Для огромного информационного измерения физическое расстояние даже не было проблемой. Изначально лишь несистемная магия, которую прямо высвобождает псионы без использования информационного измерения, была бы ограничена физическим расстоянием. Однако человек ограничен 5 органами чувств и своим опытом, и если физическое расстояние очень велико, не будет восприятия дистанции. Такое восприятие дистанции стало диапазоном магии. С этим знанием в уме магия также становится менее эффективной. Таким образом, при использовании магии на далеких целях, ключ лежал в понимании того, что цель находится прямо перед заклинателем. В этом случае магия духов становится связью между заклинателем и духом. Однажды синхронизировавшись, заклинатели могут чувствовать окружение духа. Другими словами, с помощью магии духов можно обойти вопрос дальности. Так же, как и сейчас. Я вижу его. Подстройка зрения. Он вызвал духа не для того, чтобы прочитать записанную информацию. Вместо этого он использовал связь через информационные измерения, чтобы через активный дух напрямую получить визуальную информацию. Это известно как подстройка чувств из магии духов. Если, чтобы обеспечить четкость, ограничиться лишь зрением, то эта техника будет известна как подстройка зрения. Нашел его, Тация! Однако дальше пошла хитрая часть. Микихика установил связь с двумя духами, одним следующим за Тацией и другим следующим за Лео, затем передал ее Тацию. «Быстро! Значит, он его уже нашел. Магия духов весьма удобна, неторопливо подумал он, пока усиливал напряженность в своем теле. Как бы это ни описывать, но он скрывался, свисая с потолка. Наверное, из-за того, что здание было намеренно сделано в состоянии строительства, у него было много открытых вентиляционных отверстий, ведущих в комнату, где расположен монолит второй школы. Видимо, защитник уже обнаружил источник сигнала, но он никогда не предположит, что противник скрывается в засаде над головой. Скорее всего, не обнаружит, думал Тация. В глазах Тации защитник начал узко видеть из-за крайней тревоги. Его дыхание было прерывистым, вероятно, из-за того, что он бежал вверх по лестничным пролетам. Он определенно не был похож на того, кто годится к обороне. Сейчас он должен был приветствовать неумелость противника, поскольку жалость совершенно точно была бы лицемерием. Он было хотел позволить защитнику пройти, но в конце концов решил спрыгнуть. Тация перевернулся в воздухе, чтобы приготовиться к приземлению, и одновременно с этим правой рукой вытащил кат. Коснувшись земли, он нажал на спусковой крючок. У защитника даже не было возможности повернуть голову. Активированная магия была просто псионовой ударной волной. Через несколько секунд техника вывела его из строя путем создания симптомов, напоминающих сотрясение мозга. В бою несколько драгоценных секунд — разница между жизнью и смертью. но это было соревнование, в котором запрещен прямой контакт. Тация взглянул на потерявшего равновесие противника и побежал к цели, которую обнаружил Микихика. У него заняло менее 10 секунд, чтобы пройти две комнаты и достичь своего назначения. Заметив, что защитник наконец начал двигаться, Тация направил кат прямо себе под ноги. Каждый этаж был 3,5 метра в высоту, между третьим и пятым этажом приблизительно 7 метров в пределах дальности использования ключа. Он нажал на спусковой крючок, по его руке начали идти тонкие изменения в Эйдосе. Тация благоразумно пошел по противоположной лестнице от той, откуда пришел, и спустился на этаж ниже. Взглядом, синхронизированным с духом, Микихика легко увидел код, скрытый в монолите. Он отвел взгляд, а Лео пока еще не вступил с противником в контакт. Микихика немного помолился на удачу и начал вводить код, который увидел через дух. Когда прозвучал сигнал окончания матча, Тация была занята уклонением от магии Камайтачи, который защитник в него стрелял. Лео стоял спиной к монолиту и был готов бросить все, что у него было, на последний удар.